Ни один уважающий себя пьяница не смог бы отказаться от подобной дуэли. Ни один. Кто кого насмерть перепьет? Кто из нас посмеет отказаться? Дуэлянты поклонились и сошлись. Дубовый стол, край стола, как последний смертельный рубеж. Ни шагу назад. Бочка. Два стандартных граненых 200-граммовых стакана. За виночерпие секунданта сама императрица. Она будет отмщена. Не будем смаковать пьяные подробности. Сопли, икоту, блевание под стол. Гибель Карданвала последовала после 36-го стакана. Но он упал головой на стол и дал дуба от апоплексического удара. Беломор выпил 37-й стакан и отключился в кому на всю неделю. Поэтому пышные похороны Карданвала состоялись без него. В толпе абарваров выкатили 100 бочек браги, каждому абарвару выдали граненый стакан. 15766 человек упились бананкой до смерти и были удостоены высочайшей почести. Их захоронили справа от могилы императора в братской могиле. Остальные подверглись нападению целой стаи огго, прилетевшей на запах гнилых бананов. Комариные мозги огго, как видно, тоже пошли на бекрень и лениво эволюционировали по уже накатанному пути пьяной обезьяны. Так Беломор женился в четвертый раз и заделался императором Карданвала. Венчание и инаугурация происходили в шалаше у бананового разлива, где однажды переспал сам Нинель, первый верховный вождь всех абарваров. Выйдя из шалаша, Генофонда сбросила балахон и осталась, в чем мать родила. «Нате, смотрите! Красота спасет мир!» «Матерь родная!» — взвыла толпа. Толпе абарваров опять выдали граненые стаканы, чтобы не лакали из лужи. 22 158 человек упились до смерти и были захоронены слева от могилы императора. Остальные утонули в разливе. Пьяные же комары в тот день, слава богу, отсыпались. Весь первый месяц после свадьбы был вымазан медом. Его новое императорское величество Бел-Амор был на высоте, как в прямом, так и переносном смысле этого слова. Генофонда оказалась секс-бомбой не только с виду, а новый император — неплохим бомбардиром. Ее генетический менталитет, как какой-то прораб-трудоголик на стройке, властно требовал «давай, давай!» И Беломор трудился без устали. Днем и ночью «давай!» Ни свет, ни заря, она уже тут как тут. «Давай!» На столе, под столом, на коне, под оконом, на люстре. «Давай!» Подробности из приличия опускаем. Искушенный читатель представит сам. Прошел месяц. Беломор начал усыхать на глазах. Нос обострился, глаза ввалились, взгляд потух, кожа обвисла, ребра торчали. Начиналась дистрофия. Его вес уже не соответствовал договорному, а это прямой убыток. Что делать? Наконец Беломор придумал. «Сегодня секс в бегемочьем чемодане». «Давай!» — воскликнула Генофонда. «Но как это?» «Сейчас покажу. Залезай». Когда Генофонда залезла в чемодан, Бел-Амор быстро захлопнул крышку, защелкнул замки, проткнул кинжалом дыру, чтобы могла дышать. Стянул из кошелька императрицы энную, небольшую сумму, карданвальских конвертируемых дублонов и, не разводясь в четвертый раз, первым же вечерним рейсом, путая следы, мимо Кубла, Комаров, через Сигму, Сигизмунда, на Бету Бетельгейзе, потом на ближайший угол, потом огородами до Малой Медведицы, а там уже рукой подать. Удрал на землю. Комары Огга благополучно спали. Усталая подлодка вернулась домой. Начальство взглянуло на эту селедку, прочитало краткий отчет о командировке и сказала: «Сделал дело, гуляй смело», и отправила Беломора в отпуск. «Отдохнешь, подумаешь, как дальше жить». Беломор отдыхал в Коктебеле, набирал вес, отрастил животик. Летними черно-синими ночами взбирался на Карадаг, смотрел в карманный телескоп, находил кривые суставы созвездия Карданвала и громко вздыхал: «Генофонда, где ты? Где ты, Генофонда?» Зимой Беломору прислали повестку с приглашением зайти на таможню. За неявку ответчик несет ответственность. И выдали залатанный чемодан из бегемочьей кожи, в котором находился отлитый золотой натуралистический кукиш весом 76,5 кг. Это был гонорар от Генофонды с намеком и не без злорадствия. Беломор набил чемодан грязным бельишком и засунул под кровать. Пятая жена когда-нибудь постирает. А золотой кукиш, чтобы не платить дикого налога и по настоятельному совету непосредственного начальства из седьмого отдела, сдал в казначейство, за что и получил от того же начальства официальную благодарность с занесением в личное дело. Пообещали также премию и подтверждение в звании колоннеля, но деньги, понятно, куда-то замотали, а новые погоны спустили на тормозах. Инцидент с третьим разводом был исчерпан, а о четвертой женитьбе Беломора никто никогда не узнал, кроме нас с тобой, уважаемый читатель. Будь здоров и не кашляй.